Глава 23. Последние дни Альфонсо Капоне. После побоища в день Святого Валентина, в котором погибли все главные помощники Морана, у Капоне не осталось соперников. Морану оставался только один путь — вернуться к своей первоначальной специальности — грабежам. В конце концов, он умер в федеральной тюрьме Ливенворта, где отбывал срок за вооруженное ограбление почтового отделения. И хотя во время бойни в день Святого Валентина Капоне находился во Флориде, наслаждаясь свежим ветерком Бискайского залива, все считали его организатором этого побоища. Он жаловался. «Почему меня обвиняют в том, что случилось за 1000 миль от места, где я находился? Меня обвиняют за любого мертвого, кроме, пожалуй, мертвого моря. Но скоро заставят ответить и за него». Капоне отправился в Филадельфию с Фрэнком Рио, чтобы встретиться с Максом Хаффом, владельцем игорных домов на восточном побережье Соединенных Штатов Америки, который был замешан в бейсбольном скандале вокруг чикагской команды Black Sox в 1919 году. До отправления поезда в Чикаго еще оставалось время, и Аль с Фрэнком Рио зашли в кинотеатр. Когда они вышли оттуда, их остановили два сыщика, которые отобрали у них револьверы. Их обвинили в незаконном ношении огнестрельного оружия. Капоне поднял большой шум и предложил 50 тысяч долларов адвокату, который избавит его от наказания. Директор филадельфийского отдела безопасности Лэмюэль Шофилд готов был поспорить, что никакие сладкие речи не помогут Капоне сорваться с крючка, на который он попался. Шофилд цитировал слова Капоне. «Заберите мой револьвер, отвезите меня к границе города, пинком вышвырните отсюда, и вы больше никогда меня не увидите. Я не сделал ничего плохого в Филадельфии, я устал от убийств, я мечтаю пожить спокойно, я не хочу, чтобы меня убили, не хочу лежать в темной аллее, чтобы на меня глядели бездомные кошки». Ни заклинания, ни богатство не помогли Алю. Строгий судья приговорил его и Фрэнка Рио к году тюрьмы. Но вслед за этим приговором поползли слухи, что Капоне сам добивался, чтобы его посадили. Ему надо было переждать год в безопасном месте, чтобы кто-нибудь не отплатил ему за бойню в день Святого Валентина. Пока Капоне отбывал свой срок в одной из тюрем штата Пенсильвания, преступный мир Чикаго по-прежнему оставался под его контролем. Его отсутствие никак не отразилось на империи, которая продолжала расти, количество убийств также не сократилось. Из всех преступлений, совершенных в Чикаго в то время, когда Капоне находился в тюрьме, ни одно не вызвало такого возмущения горожан, как хладнокровное убийство репортера газеты «Чикаго Трибюн» Альфреда Лэнгла. Никогда прежде газеты не реагировали так остро. Теперь они начали беспощадную войну с преступностью. Журналисты требовали раскрытия убийства Лэнгла и печатали изо дня в день материалы о преступности. Это, в конце концов, вынудило власти принять небывалые меры. Увы, статьи об отважном репортере Лэнгле, борце с преступностью, печатались на страницах газет недолго. Выяснилось, что Лэнгл, репортер, получавший 65 долларов в неделю, был на самом деле членом синдиката. Он состоял на довольствии у Аль Капоне и сколотил огромное состояние, включавшие, помимо прочего, акции на сумму 100 тысяч долларов, которыми он владел совместно с Уильямом Расселом, комиссаром чикагской полиции. Но если Лэнгл был другом бандитов, почему его убили? Дело в том, что налоговая инспекция начала сбор доказательств о доходах Капоне для того, чтобы обвинить его в неуплате налогов. А Лэнгл имел достаточно доказательств о подобных операциях с укрытием доходов, проделываемых Аль Капоне, и бандитам это было известно. Налоговая служба заключила с Лэнглом соглашение, если он расскажет все, что знает об операциях синдиката и его прибылях, то его не будут преследовать за подобные же грехи. Кроме того, он получит 10% с каждого доллара налогов, которые правительство взыщет с Капоне. При этом правительство даст приказ министру финансов Эндрю Меллону, чтобы тот сделал все, чтобы засадить Капоне в тюрьму. А для этого надо было поймать его на сокрытии доходов и неуплате подоходного налога. Расследование, продолжавшееся больше года, дало властям достаточно доказательств, чтобы выиграть судебный процесс. Но учитывая, что они имели дело с Капоне и знали, что президент Соединенных Штатов Америки Герберт Гувер очень хочет засадить его в тюрьму, расследование велось медленно и методично. В середине лета 1930 года, вскоре после того, как Капоне был освобожден, ему стали досаждать разговоры о возможном возбуждении дела по обвинению его в уклонении от уплаты налогов. Наняв адвоката из Вашингтона, Капоне напросился на прием к прокурору Соединенных Штатов Америки Джонсону. Прождав в приемной Джонсона 2 часа, гангстер и его адвокат наконец были приняты. Капоне хотел разрешить недоразумение. Джонсон взял карандаш и подвинул к Капоне толстый блокнот. «Вот, мистер Капоне, — сказал он, — если вы перечислите все источники ваших доходов, начиная с 1924 года, мы можем начать с вами подсчет причитающихся с вас сумм налога». Капоне оторопел. Он попросил ответить вместо него адвоката. Адвокат заявил, что его клиент готов сотрудничать, но это «но» означало опасность для Капоне. Если он признает, что получал прибыли, нарушая законы штата Иллинойс об азартных играх, о запрете торговли спиртными напитками и многое другое, то адвокат сказал, что Капоне не поставит себя под удар. Но он предложил Капоне согласиться на уступки и заявить, что его доход достигал 100 тысяч в год. «Готов ли Капоне подтвердить это письменно?» — спросил Джонсон. «Капоне согласен», — ответил адвокат. Капоне написал бумагу. Он думал, что ему удалось сорваться с крючка. Он ушел успокоенный, ожидая, что власти пришлют ему счет на сумму не выше 150 тысяч долларов. Кроме того, он надеялся, что, следуя примеру своего брата Ральфа, он сможет объявить себя неплатежеспособным, и, может быть, дядюшка Сэм ограничится суммой в 50 тысяч долларов, радуясь, что надул власти, Аль Капоне вернулся в свои владения. Год 1930, начало Великой депрессии, открывал для Капоне новые доходные сферы деятельности. Его взоры обратились к профсоюзу водителей грузового транспорта, складских и подсобных рабочих, профсоюз, который в последующие годы попадет под руководство Джеймса Хоффа. Для начала Капоне попробовал приструнить чикагский профсоюз водителей молоковоза. Но Роберт Фитчи, профсоюзный босс, и слушать не желал никаких предложений, исходивших от бандитов. Капоне организовал похищение и держал Фитчи в плену, пока из кассы профсоюза не был выплачен выкуп в размере 50 тысяч долларов. Последовала череда убийств. Такими методами Капоне пытался добраться до профсоюзов. Но 12 января 1931 года федеральное большое жюри постановило предать Альфонсо Капоне суду за нарушение закона о налогообложении за годы 1924-1929 включительно. Капоне немедленно привлек на свою сторону юристов, политиков и даже банкиров, уговорив выступить в его защиту. Он согласился уплатить 215 тысяч 83 доллара, которые, по оценке правительства, задолжал за прошлые годы. Но почему нельзя, спрашивал он, избавить его от унижений и моральных мук, от тюремного заточения? Не может ли правительство отпустить его условно, отдав на поруки? Категорическое «нет», сказал прокурор Соединенных Штатов Америки Джонсон. Приговор не будет снисходительным. Капоне должен предстать перед судом. Окружной судья Джеймс Уилкерсон не настроен оказывать снисхождение таким преступникам, как Аль Капоне. «Вы не можете торговаться с правительством Соединенных Штатов», — твердо заявил судья. Капоне недоверчиво посмотрел на своих юристов. Эти слова судьи стали впоследствии крылатыми и увековечили память Джеймса Уилкерсона. Суд над Капоне состоялся в сентябре. Доказательства вины были неопровержимы даже в большей степени, чем полагал прокурор Джонсон. Ни один из свидетелей не отказался от своих показаний. Капоне в суде был бледен и угрюмо смотрел на тех, кто смело давал показания. Наиболее важные показания дал преподобный отец Генри Гувер, который возглавил налет на табачную лавку Сисеро. Он рассказал, что Капоне признал в разговоре с ним, что является настоящим владельцем магазина, а правительство представило данные, хотя и неполные, о том, что это заведение давало доход, исчисляемый десятками тысяч долларов в год. Элиот Несс представил цифры, свидетельствующие о количестве нелегального спиртного, производимого в винокурнях Капоне, дающих доход по меньшей мере 50 миллионов долларов в год. Еще один участник расследования представил доказательство того, что счет Капоне за номер в гостинице достигал 1600 долларов в сутки. Другой предъявленный документ свидетельствовал о том, что только за один месяц Капоне накупил бифштексов, фазанов и прочих деликатесов на сумму 6500 долларов, правда, вместе с доставкой в поместье на Палм-Айленде. Аргументация обвинения заключалась в том, что если Капоне так легко тратил столь большие суммы денег, он, естественно, имел соответствующий доход. Присяжные удалились для обсуждения представленных доказательств и показаний свидетелей. Вернувшись, они огласили свой вердикт. Виновен. Приговор 7 лет тюрьмы. Америка одержала самую существенную победу над подпольным миром. И вслед за этой победой последовали новые. Лед тронулся после осуждения Капоне. Когда Капоне вели в наручниках к поезду, который должен был отвезти его в тюрьму города Атланты, он ругал сквозь зубы трех людей, носивших фамилию Гувер, которые в конце концов добили его. Это были преподобный Генри Гувер, боевой священник, глава ФБР Эдгар Гувер, который послал в Чикаго Элиота Несса для борьбы с бандитизмом, и президент Соединенных Штатов Америки Герберт Кларк Гувер, который обрушил на голову Капоне армию бухгалтеров и счетоводов. Капоне погубили не пули, а цифры. Из Атланты Его перевели в тюрьму Алькатрас, известную под названием «Скала». Там он находился в постоянном страхе, опасаясь мести бандитов. Но он выжил. После 7 лет, 6 месяцев и 12 дней тюремного заключения его освободили. Теперь это был совершенно больной человек с нарушенной психикой. Застарелый сифилис, который он не лечил, привел к параличу. После курса лечения в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе, Капоне укрылся в своем убежище во Флориде. К этому времени бандитская империя, которую он возглавлял, значительно сократилась. Отмена закона о запрете на спиртное в 1933 году положила конец нелегальной продаже пива и спиртных напитков, а также связанному с этим рэкету. Но в руках бандитов оставались другие источники дохода, особенно профсоюзы, в которых преемники Капоне делали большие деньги. Среди тех, кто возглавлял в последующие годы банды, были Фрэнк Нитти, Пол Рикко и Тони Аккардо. 25 января 1947 года в субботу вечером с Палм-Айленда пришла весть, что Альфонсо Капоне скончался. Газеты в последний раз поместили его имя в заголовках статей. Даже после смерти Капоне продолжает занимать место во главе списка самых позорных преступников Америки. Имя Аль Капоне повторяют и сегодня так, как если бы он все еще был жив. Любой молодой громила, обычный хулиган или занимающий высокое положение бандит смотрят на Капоне как на героя, достойного подражания. Но второй Аль Капоне не должен появиться. Америка не допустит этого.